Вместе с Писемским отправился в Москву английский посол Боус. Последний принял на себя очень трудное и неприятное поручение. Он должен был домогаться, чтобы английские купцы получили право исключительной и беспошлинной торговли в России, и в то же время должен был отклонить союз Елисаветы с Иоанном против врагов его, ибо союз этот не приносил никакой пользы, не имел смысла для Англии. И потом отклонить брак царя на Марии Гастингс, потому что, несмотря на все желание пожилой девушки пристроиться, невеста была напугана известиями о характере жениха. Отсюда понятна неловкость Боуса и раздражительность, происходившая от затруднительности его положения. В переговорах с боярами Боус объявил, что королева его не прежде может начать войну с врагом царским, как попытавшись помирить его с царем. Бояре отвечали на это. Это условие, как написать в договор? Если обсылаться с недругом, то недруг в это время изготовится, и как его извоевать, если он готов будет? Боус возражал. «У нас так не ведется, что не обославшись с недругом, да идти на него ратью». Потом Боус начал требовать исключительной торговли для англичан. Бояре отвечали, что это за любовь к государю нашему от королевны Елисаветы, что всех государей хочет отогнать от нашей земли, и ни одного гостя не хочет пропустить государю нашему в его землю. От этого будет прибыль только одной королевне, а государю нашему убыток будет. Боус говорил, «Дорогу к Белому морю нашли гости нашей государыни, так они одни пусть и ходят этой дорогою». Бояре донесли о переговорах Иоанну, и тот велел писать в грамоту. Елисавета должна послать к Баторию с требованием, чтобы он помирился с царем, возвратил ему Полоцк и Ливонию, а не отдаст, то пусть Елисавета рать свою на него пошлет. Боус, услыхавший об этом условии, сказал: «Это дело новое, мне с ним к королевне ехать нельзя, меня королевна дураком назовет». Царь соглашался, чтобы одни англичане входили в пристани Карельскую, Варгузскую, Мизенскую, Печенгскую и Шумскую, но Пудожерская останется для испанского гостя, Ивана Белоборода, а Кольская — для французских гостей. Посол говорил, что по прежней льготной грамоте одни англичане входили во все северные гавани. Ему отвечали, что прежде у московского государства было морское пристанище Нарва. Но шведы стали этому пристанищу помешку делать, и вместе с шведскими пленными при этом пойманы и английские наемные люди, за что первая и вторая льготные грамоты англичанам уничтожены, а дана третья полегче. Бояре говорили: «Вот теперь государю нашему прислал французский король к морскому пристанищу к Коле, просит любви и братства. Мы слышали, что Елисавета королевна с французским королем в дружбе и с Нидерландами тоже. Так как нам их не пускать, сам рассуди». Боус на все отвечал одно: «Мне ничего другого говорить нельзя, чего мне от королевны не наказано. Пусть государь посылает королевне своих послов». Бояре продолжали. К Пудожерскому устью пожаловал государь. Велел приходить испанской земли гостю из Антропа города, Антверпена, Ивану Белобороду. Иван Белобород и ходит, и к его царскому величеству всякие узороченные многие товары привозит. Боус говорил, что английские купцы государю служат больше других. Бояре отвечали на это, что английские гости начали воровать с недругами государевыми, шведским и датским, ссылались грамотами, также посылают в свою землю грамоты укорительные про московских людей и про государство, будто московские люди ничего хорошего не знают, и потому что присылали из Англии товар худой и гнилой. Московские люди толку не знают. Сукна англичане вывозят рядовые, которые старых гораздо хуже. Боус отвечал: «Я в сукнах толку не знаю. Прежний гость Томас был точно вор. А что вы говорили, что вместе со шведами пойманы были и англичане, то английским воинским людям везде вольно наниматься. Приступили к другим условиям. Потерявший Прибалтийские области, царь хотел, чтобы иностранные послы ездили к нему через Англию, Северный океан и Белое море. Елисавета соглашалась, но требовала, чтобы не проезжали в Россию через Англию папские послы, послы государей католических и тех, которые с нею не в докончании. Иоанн уступал относительно папских послов, но не хотел уступить относительно всех других. Бояре говорили: «Вера дружбе не помеха. Вот ваша государиня и ни одной веры с нашим государем, а государь наш хочет быть с нею в любви и братстве мимо всех государей». Наконец, дело дошло до сватовства. На вопрос Иоанна, согласна ли Елисавета выдать за него племянницу, Боус отвечал: «Племянница королевнина, княжна Мария, по грехам больна, болезнь в ней великая. Да думаю, что и от своей веры она не откажется, вера ведь одна, христианская». Иоанн сказал на это: «Вижу, что ты приехал не дело делать, а отказывать. Мы больше с тобою об этом деле и говорить не станем. Дело это началось от задора доктора Роберта». Посол испугался неудовольствия Иоаннова, которое могло помешать главному для англичан делу, и потому начал говорить: «Эта племянница королевнее всех племянниц дальше в родстве, да и некрасива. А есть у королевны девиц с 10 ближе ее в родстве». Царь спросил: «Кто же это такие?» Боус отвечал: «Мне об этом наказа нет, а без наказа я не могу объявить их имена». «Что же тебе наказано?» — говорил царь. «Заключить договор, как хочет Елисавета королевна, нам нельзя». Посла отпустили. Он велел сказать через Якобе, что хочет говорить с царем наедине. Иоанн велел позвать его к себе и спросил, что он хочет сказать. Посол отвечал: «За мною приказа никакого нет. О чем ты, государь, спросишь, то королевна велела мне слушать, да те речи ей сказать». Царь сказал ему на это: «Ты наши государские обычаи мало знаешь. Так говорить может посол только с боярами. Бояре с послами и спорят, кому наперед говорить. А ты ведь не с боярами говоришь». «Нам с тобою не спорить, кому наперед говорить. Вот если бы ваша государыня к нам приехала, то она бы могла так говорить. Ты много говоришь, а к делу ничего не приговоришь. Говоришь одно, что тебе не наказано. А нам вчера объявил доктор Роберт, что ты хотел с нами говорить наедине. Так говори, что ты хотел сказать». Боус: «Я доктору этого не говорил. А у которых государей я бывал в послах прежде, у французского и у других государей, и я с ними говорил о всяких делах наедине». Иоанн: «Что с тобою сестра наша наказала про сватовство, то ты и говори, а нам не образец французское государство. У нас не водится, чтоб нам самим с послами говорить. Боус: я слышал, что государиня наша Елисавета королевна мимо всех государей хочет любовь держать к тебе. А я тебе хочу служить и службу свою являть». Иоанн: «Ты скажи именно, кто племянницы у королевы, девицы. Я отправлю своего посла их посмотреть и портреты снять». Боус: «Я тебе в этом службу свою покажу и портреты сам посмотрю, чтоб прямо их написали». Не добившись ничего сам от посла, Иоанн велел боярам продолжать с ним переговоры. Когда бояре спросили его опять, кто именно девицы, родственницы или советы, то посол, которому сильно наскучил этот вопрос, отвечал: «Я про девиц пред государем не говорил ничего». Когда же бояре уличили его в запирательстве, то он сказал: «Я говорил о девицах, только со мною об этом приказу нет. Государю я служить рад, только еще моей службе время не пришло». и бояре должны были прекратить разговоры о сватовстве. Стали говорить о другом, чтобы Елисавета велела пропустить через английскую землю царского гонца, отправляющегося к французскому королю Генриху. Боус отвечал на это. Половина французской земли от своего короля отложилась и била челом нашей государыне, которая и дала ей помощь. Я гонца государева повезу и думаю, что государыня наша его пропустит. После этого царь позвал опять Боуса и спросил решительно, какой же дан ему наказ. Боус отвечал, что ничего не наказано. Тогда Иоанн сказал ему: «Не ученый ты человек. Как к нам пришел, то посольского дела ничего не делал. Нам главные недруги, литовские да шведские, а ты нам решительно не отвечаешь, станет ли королевна с нами вместе на этих недругов. Говоришь одно, что она прежде хочет с ними обсылаться, объявлять им об этом. Но ведь это значит им на нас весть подавать. И поэтому по первому нам с королевною быть в дружбе нельзя. Говорил ты о морских пристанищах, чтоб к ним приезжали одни английские гости. Но такую великую тягость, как нам на свою землю наложить? Давать дань не было б так убыточно. Вот и по-другому нам с королевною быть в дружбе нельзя, а ведь нам у нее мира не выкупать стать. Говорил ты о сватовстве. Одну девицу исхулил, а другой ничего не сказал, но безымянно кто сватается?» Вместо ответа посол начал жаловаться на дьяка Щелкалова, что корм ему дает дурной. Вместо кур и баранов дает ветчину, а он к такой пище не привык. Царь велел исследовать дело. Дьяка Щелкалова удалили от сношений с послом, кормовщиков посадили в тюрьму. Царь послал также боярина Богдана Бельского объясниться с Боусом, почему он назвал его неученым, смягчить впечатление, которое должно было произвести на посла это слово. Боус, в свою очередь, оправдывался, что ничем не заслужил гнева царского. Говорил он только то, что ему приказано, о девице сказал он так, как она на самом деле, о других девицах сказал, как ему приказала королевна говорить. В условиях договора волен Бог да государь. Если государь хочет с королевной любви и кровной связи, то пусть отправляет еще послов в Англию. После этого разговора царь опять позвал к себе Боуса и объявил, что не может согласиться на прошение королевны об исключительной торговле, что он даст англичанам известные пристанища, но на Печору и на Обь пускать их не может.